«Воля богов!» — спокойно отозвался министр. «Что ж, пусть будет так!» — притворно сказал он. «Мы чтим их волю!» Сарказм сквозил в каждом слове. Марк видел, что он ни на секунду не верит в этот фарс. Этот человек был лишен предрассудков местного населения. Он смотрел на Марка своими ледяными, голубыми глазами, и выдерживать его взгляд было настоящим испытанием. Марк хотел спрятаться, убежать или просто исчезнуть. Но тот другой Марк встречал этот взгляд с наглой, горячей усмешкой. «По велению богов, я требую освободить эту женщину», — заявил Марк. «Да будет так», — отозвался министр. Толпа ликовала. Марк просто не оставил выбора этому человеку, ведь неуважение к традициям народа могло привести к восстанию и смутам. Римская власть и так узурпировала город, не имея на него никаких прав. Она исправно собирала налоги с его жителей, а попрание их богов и пренебрежение их традициями могло стать последней каплей. Человек приближался к Марку, неотрывно глядя на него, и тут Марк заметил, что этот человек держит в руках его кинжал, пущенный в веревку виселицы. Он лениво постукивал им по ладони, держа его двумя пальцами за лезвие. «Я полагаю, это ваше». Он протянул Марку кинжал. «Не понимаю, о чем вы», — отозвался Марк, но синие глаза сверкнули недобрым огнем. «Не стоит королю воров разбрасываться своим имуществом», — сказал человек и вложил Марку в руку кинжал. «Не забывайте, что у вас есть кое-что мое, и теперь я кое-что забрал у вас. Скоро мы увидимся снова, и тогда вы мне отплатите за все сполна, с процентами». Внутри у Марка все похолодело, он еще не понимал, о чем говорит этот человек, но верил каждому его слову и понимал, что произошло что-то ужасное. «Что ты сделал?» – требовательно спросил Марк, напрочь забыв о том, что его окружили вооруженные солдаты. «Я предлагаю тебе самому выяснить это, король воров», – язвительно отозвался министр и, развернувшись, зашагал прочь, увлекая за собой гарнизон солдат. Площадь стремительно пустела, а Марк с Александрой продолжали стоять. Он напряженно обдумывал слова министра, а она просто не могла остановить слезы. «Я думала, что мне конец», — наконец сказала она, все еще не выпуская Марка. «Теперь уже все хорошо», — сказал Марк, сам не веря в свои слова. «Больше нечего бояться». Она кивнула, все еще не глядя ему в глаза. «Почему?» — спросила она. «Что почему?» — удивился Марк. «Почему ты спас меня? Ты мне ничего не должен, а я никогда не обращалась с тобой по-человечески. Так почему ты решил спасти человека, который причинил тебе столько зла? Не думаю, что нужна причина, чтобы спасти чью-то жизнь. Если ты можешь кого-то спасти, то это нужно сделать. Что за бред ты несешь?» Рассмеялась Александра. «Я бы тебя бросила. Я бы равнодушно смотрела, как ты раскачиваешься на этой веревке, а ты...» Она замолчала, и слезы снова покатились из глаз. «А я, как всегда», — рассеянно сказал Марк, — «не могу смотреть, как страдают люди. Ты просто дурак», — сказала Александра, и Марк почувствовал, что она прижимается к нему сильнее. «Ты права, и не смей со мной соглашаться», — улыбалась сквозь слезы Александра. «Хорошо», — поддразнил ее Марк, — «не буду соглашаться. Ты просто невыносим, мистер Роббер. Вы совершенно правы, госпожа Белова». Марк не смог найти на площади Неру, и в его душе уже зрело нехорошее предчувствие, но когда они вернулись в трактир, оно дало всходы. У входа был привязан белый верблюд-горбаш, а внутри они обнаружили Рика. Он сидел, как ни в чем не бывало, и потягивал какой-то сомнительный напиток, который ему любезно налила Хана. Марк решительными шагами надвигался на него, но Рик и глазом не моргнул, даже когда Марк схватил его за грудки. «И что же ты собрался делать, Марк?» — нагло улыбаясь, спросил Рик. «Придушить тебя? Ну, боюсь, ты тогда не сможешь узнать, куда подевалась девчонка, и что ты должен сделать, чтобы ее вернуть. Ублюдок, что ты сделал с ней?» Ярость Марка выплескивалась через край, он начинал терять контроль над собой, и на секунду Рик съежился, узнав того, прежнего Марка, а когда он замахнулся, намереваясь стереть эту ухмылку с лица Рика, тот запротестовал. «Постой, постой!» — взревел он. «Я тут ни при чем. Я только посыльный. Мне заплатили, чтобы я доставил тебе послание». «Кто?» — пылая гневом, спросил Марк. «Кто тебе заплатил?» «Прокуратор. Прокуратор Вавилона». Не своим голосом кричал Рик, будто бы Марк уже начал его избивать. «Он подходил к тебе на площади, когда ты снял девицу с петли. Он велел передать тебе, что если ты хочешь еще раз ее увидеть, то ты должен достать то, что украл у монахов. И что дальше? Предположим, я это найду, а что дальше? Ты получишь новые инструкции. Он просил передать, что сейчас она его гостья. Ее никто не тронет, и она ни в чем не будет нуждаться, но также он просил напомнить, что его гостеприимство имеет пределы и просил тебе поторопиться. Гостеприимство. Вспыхнул Марк. Сейчас я покажу тебе свое гостеприимство. Рик не успел ответить ему, а Марк схватил его и силой выкинул через дверь на улицу. Затем опустился на стул и обхватил голову руками. Марк. Рядом с ним стояла Александра, положив руку ему на плечо, и он вздрогнул, словно ее рука обожгла ему плечо. «Что?» – ответил он, не глядя на нее. «Я хочу помочь». «Чем?» – сердился Марк. «Чем ты можешь мне помочь? Они хотят то, чего у меня нет, о чем я даже не имею ни малейшего понятия. Анира. Нира пострадала из-за меня. Она спасла меня и не раз помогла мне понять этот мир. А чем я отблагодарил ее? Свалил на нее свои проблемы». «Марк», — вступила в разговор Хана, — «ты забываешь, кто ты?» «Что?» Марк будто очнулся. «О чем ты? Ты король воров. Это бред. Я не вор и уж тем более не король», — сокрушался Марк. «Тебе просто надо вспомнить. Загляни в себя, вспомни, как ты выходишь из храма». Марк вдруг представил эту картину так ясно и четко, будто это было минуту назад. «Вспомни, как ты сжимаешь в руках сферу, замотанную в тряпицу». И Марк снова увидел это. «Вспомни, как ты прячешь ее». Все встало на свои места, пазл сложился в целую картину. «Да кто ты такая?» — с ужасом спросил Марк, уставившись на Хану. «Хозяйка трактира», — ответила она и пошла по своим делам. «В чем дело, Марк?» — переполошилась Александра. «Я знаю, где она. Вещь, которая им нужна». Глава 11. Механика жизни. Марк не спал уже больше суток, а когда он ел последний раз, он даже не помнил. Он сильно похудел, а под глазами пролегали черные круги, но он не чувствовал ни голода, ни усталости. Им двигала какая-то невиданная сила, поддерживающая в его теле искру жизни, заставляющая двигаться и разрабатывать план. Он по праву мог зваться королем воров, ведь только король мог позволить себе украсть что-то из одного неприступного места и спрятать украденное в еще более неприступном месте. Сфера, которую так страстно хотел заполучить прокуратор Вавилона, находилась сейчас под языком, в пасти одного из механических быков, а именно в том самом быке, который привез ее когда-то в храм, в сопровождении колонны солдат. На ночь, всех быков собирают в здании при фабрике, где их изготовили. Они проходят технический осмотр и ремонт, если такой требуется. Агрессивный нрав механических быков был известен каждому человеку в Вавилоне. Люди боялись их и старались обходить их стороной. Но больше всего они боялись человека, который их собирал, человека, который давал жизнь бездушным машинам. Люди называли его Эксфера. «Марк, ты уверен, что это единственный способ найти нужного быка?» — в который раз спрашивала Александра, на что Марк, как всегда, отвечал: «Да единственный. Ночью, на фабрике они будут стоять неподвижно. Эксфера выключает их, и это самый удачный момент, чтобы забрать сферу. Но она же охраняется роботами», — продолжала она. «Не роботами, а стражами», — поправил Марк. «Терминология не изменит смысла. Это гигантские живые доспехи. Они так же опасны, как наши киборги, если не больше. Не думаю, что они так продвинуты. Это просто заводные игрушки», — отмахивался Марк. «Игрушки, которыми осаждают города», — не унималась Александра. «Сотня таких истуканов заменяет целую армию. И где ты только успела этого набраться?» — недовольно фыркнул Марк. «Я не сидела без дела, пока тебя не было», — гордо заметила она. «Я исследовала город, изучала культуру и местное общество, и угодила в петлю», — закончил за нее Марк, и она пристыженно опустила глаза. «Марк, я прошу тебя», — в ее словах больше не было ни капли гордыни или враждебности, теперь они были наполнены уважением и какой-то трепетной нежностью. «Давай придумаем что-нибудь другое». «Что?» «Я не знаю». «Вот и я не знаю. Проще всего проникнуть на фабрику, найти стойло и осмотреть столько быков, сколько успею, прежде чем тебя найдут», — перебила Александра. «Марк, я просто волнуюсь за тебя», — вырвалось у нее, и она поспешила прикрыть рот. «С каких это пор?» — сердился Марк. «Не ты ли хотела казнить меня не так давно? Я была не права». Она хотела добавить что-то, но Марк уже собрался уходить. «Я должен найти Хунда», — заявил он. «Больше мне ни на кого рассчитывать, ты можешь рассчитывать на меня», заявила Александра, поймав Марка за руку, прежде, чем он успел покинуть трактир. В ответ Марк лишь кивнул и, высвободив руку, вышел на улицу. Солнце было в зените, нещадно опаляя улицы Великого Вавилона, но Марка это ничуть не смущало. Он старался вспомнить разговор у храма, когда Рик изливал душу или скорее желчь, говоря, что отправил Хунда по ложному следу в другую часть города. Именно там Марк и рассчитывал начать свои поиски. Мягко говоря, это была не лучшая часть города. Тут собиралось отребье со всего Вавилона. Все жулики, бандиты, псевдоколики, шулеры и разбойники стекались сюда, чтобы потратить нажитые бесчестным трудом деньги. Тут были многочисленные кабаки и харчевни, корчмы и просто пивнушки, в которых то и дело били морды и выносили вперед ногами неудачливых дуэлянтов, оплачивая их состоянием ущерб, нанесенный заведению и выпивку уцелевшим. Повсюду была грязь, нечистоты выплескивали прямо из окон на узкие улочки, и повсюду стояла страшная вонь. Марк брезгливо пересекал очередной переулок в надежде, что в следующем трактире ему, наконец, удастся отыскать единственного друга, который у него остался в этом городе. Даже с улицы Марк слышал звуки драки, которая сейчас разворачивалась внутри, а вылетевший из окна человек лишь подтвердил его догадки. Удостоверившись, что от вылетевшего в окно не добиться нужных ему ответов, по той простой причине, что парень был без сознания, он направился внутрь. Марк уже сбился со счета, сколько подобных заведений он уже обшарил, а потому без особой надежды вошел в харчевню. Заварушка в харчевне кипела, и Хунд был ее центром. Разномастная шваль кидалась на него, как стая собак на здоровенного быка, а он лишь со смехом раскидывал их в разные стороны, обрушивая свои массивные кулаки на несчастных врагов. Он так вошел во вкус, что даже не замечал ничего вокруг, и когда он, наконец, заметил Марка, пристально наблюдающего за ним из-за дальнего столика, замер как вкопанный. «Марк!» — радостно прогремел он на всю харчевню. «Я ищу тебя уже больше недели», — укоризненно сказал он, не обращая внимания на человека, колотившего его в живот. «Ты действительно умеешь прятаться, когда надо». «Здравствуй, Хунд!» — с грустной улыбкой откликнулся он. «Что-то случилось?» — спросил здоровяк, продвигаясь к Марку словно ледокол, раскидывая своих противников небрежными движениями. «Неважно, ты выглядишь, дружище». «Да, случилось», — заверил его Марк, когда Хун присаживался за стол, а его противники обиженно расползались по своим углам. «Моего друга похитили. Я ей дважды жизнью обязан и не могу сидеть, сложа руки. Надо собрать ребят, они тоже помогут. Я недавно видел Рика». Хун осекся, увидев вспышку ненависти и презрения в глазах своего друга. «Я не хочу слышать больше ни слова об этом жалком и трусливом предателе», – процедил Марк. Голова шла кругом, он едва сдерживал себя. «Это из-за него я сейчас нахожусь в безвыходной ситуации, Рик», – изумился Хунд. «Предатель, а ты уверен?» – на всякий случай переспросил он, и Марк кивнул. «Я хочу знать, что произошло», – настаивал он. «Хорошо», – согласился Марк, – «но история тебе не понравится». Марк неторопливо пересказал Хунду все, что произошло от кражи сферы и до сего дня. Он слушал, уставившись на Марка немигающими глазами, не смея перебивать или высказывать свое мнение, и лишь когда он закончил рассказ, спросил: «Так тебе нужна моя помощь, чтобы проникнуть на фабрику?» — уточнил Хунд. «Да, но ты же знаешь, что я не вор, вряд ли от меня будет польза», — расстроился друг. «Будет, не сомневайся. Вот если бы морду кому-нибудь набить или долги вытрясать, это я запросто», — продолжал причитать Хунд. «Но вот в проникновении и краже я ничем не смогу помочь». Хунд. Марк старался вырвать друга из самобичевания и обратить его внимание на себя. «Ты сейчас единственный человек, которому я могу доверять. И если ты не поможешь мне, то я пойду один». «Конечно, я тебе помогу, Марк», — отозвался великан. «Просто не знаю, чем я смогу тебе помочь. Предоставь это мне», — заверил его Марк. Они покинули затхлую часть города к большому облегчению Марка и сейчас уже направлялись обратно в трактир к Хане. Дел было много, а время поджимало. Марк не знал, сколько у него в запасе времени, но он чувствовал, что каждая секунда, потраченная впустую, безвозвратно упущена. Его глаза горели каким-то горячечным огнем, а на бледном лице проступали капли холодного липкого пота. «Когда ты ел последний раз?» — внезапно спросил Хунд. «Не помню», — отмахнулся Марк. а спал пару дней назад. А какое это имеет значение? Просто для такого серьезного дела, лучше бы иметь холодную голову и здоровое тело. А ни тем, ни другим ты сейчас не обладаешь. Похож на покойника. Ты бы поел и отдохнул. У меня нет времени на отдых. Прорычал Марк. Он стал раздражительным и вспыльчивым. Перед его глазами до сих пор стояла картинка, на которой его грудь пробита арбалетным болтом, и все, что его сейчас заботило, это успеть спасти Неру, до того, как этот самый болт пробьет его сердце. Поэтому он никак не мог себе позволить отдыхать. Марк, ты так помрешь, прежде чем сможешь спасти эту девочку. Марк остановился как вкопанный и достал из сумки книгу, раскрыл ее на нужном месте и пихнул ее под нос другу. «Видишь?» – спрашивал он, указывая на картинку. «Я уже мертв. Это всего лишь картинка. Это не просто картинка. Все, что показывает эта книга, обязательно произойдет, и все, что меня сейчас заботит, это помочь ей, до того, как стрела найдет свою цель». «Глупости!» – решительно отмахнулся Хунт. «Пока ты жив, нельзя опускать руки, иначе эта стрела и впрямь найдет тебя. Она уже нашла меня, Хунт. Просто пока не вонзилась в сердце. Это будущее, и оно неотвратимо», — заверил его Марк, грустно улыбаясь. Хунт выхватил у него книгу и начал рвать ее на части, а Марк лишь с усмешкой смотрел на друга. Книга, изорванная в клочья, превращалась в пыль и снова становилась единым целым, будто бы насмехаясь над всеми попытками великана. «Все это бесполезно, Хунт. Я даже сжечь ее пытался. Заколдованная пакость». С расстроенным видом он вернул Марку книгу, и тот спрятал ее в сумке. «Всегда не любил колдовство, а теперь уверен, что правильно делал. Идем. Нечего стоять тут у всех на виду». В трактире Хана стояла за стойкой, как обычно, с невозмутимым лицом, протирая какую-то посуду. Увидев Марка и Хунда, она приветливо кивнула. Напротив, там, где совсем недавно сидела Нера, была Александра. Марк не мог на нее смотреть, хотя ее вины в происходящем не было, он перекладывал вину на нее, прекрасно понимая, что поступает неправильно и несправедливо, но ничего не мог с этим поделать. Друзья сели за дальний стол, подальше от любопытных глаз, которых, к слову, в трактире и вовсе не было. Очень странно, но Марк не мог припомнить, чтобы в этот трактир вообще заходили хоть какие-нибудь посетители. Не успели они приступить к обсуждению планов, как Александра уже возвышалась над ними. «Я иду с вами», — констатировала она, со свойственным ей надменностью. «Нравится тебе это, Марк, или нет, но от меня ты так просто не отделаешься. Мы вместе влипли в эту историю, и я не позволю тебе вычеркнуть меня из нее». Друзья, ошалевшие от такого напора, не нашли, что возразить, а Александра, не теряя времени, уселась за стол. «Ну», — требовательно спросила она, — «и какой у нас план?» «К сожалению, плана, как такового, не было и быть не могло, по той простой причине, что о фабрике толком никто ничего не знал. Всем было известно лишь то, что она находится сразу за городской стеной и занимает обширное пространство, огороженное 8-метровым забором. Быки входили туда на закате и выходили оттуда на рассвете, под пристальным наблюдением и жестким контролем погонщиков. Быки были очень опасны даже для умелого в обращении с ними человека, а уж простые люди старались держаться подальше, и от быков, и от их надзирателей. По городу ходили всевозможные слухи, но их с трудом можно было принять даже за частично правдивые. Хун первым потерял терпение и пошел на рыночную площадь под предлогом того, что ему надо купить для этого мероприятия что-нибудь в помощь. Марк решил, что проветрится и ему тоже не повредит, но прежде, чем встал, Александра сказала, что пойдет на разведку и, пообещав быть осторожной и не ввязываться в неприятности, проскочила на улицу. Марк остался в одиночестве в опустевшем трактире, но это было лишь на первый взгляд. На деле же, за ним пристально наблюдала Хана, с невозмутимым лицом протирая очередную кружку. «В чем дело, Марк?» — наконец спросила она, вырвав его из оцепенения. «Что?» — откликнулся он. «Сидишь мрачнее тучи. Похоже, что тебе не помешало бы отвлечься». Ее озорные глаза пристально смотрели на Марка. «Я прошу тебя, не отвлекай меня. Я должен собраться с мыслями и все хорошенько продумать. У меня нет права на ошибку. Я и не предлагала тебе бросить все и забыть», — улыбалась Хана. «Я лишь говорю, что тебе неплохо было бы отвлечься. Например, почитать книгу. Ты ведь все время носишь с собой в сумке один занятный экземпляр». По спине у Марка пробежал неприятный холодок. «В этой книге нечего читать», — попытался отговориться он. Она практически пуста. Тогда почему бы тебе не продолжить ее? Дописать нужные строки. Марк не мог игнорировать это, но и не мог понять, к чему она это говорит. Он чувствовал себя игрушкой в руках умелого кукловода. Уже второй раз ее слова побуждают его к действию, против его воли. А если ты чего-то не знаешь, то тебе лишь нужно расспросить правильного человека. Кто же ты такая, Хана? Вновь повторил вопрос Марк. Я уже отвечала тебе на этот вопрос, лукаво говорила Хана. Я всего лишь хозяйка трактира. Просто не могу отделаться от мысли, что ты знаешь о том, что происходит куда больше меня. Как и положено любому уважающему себя трактирщику. Она улыбнулась и тоже ушла куда-то за стойку, где была дверь, ведущая в ее комнату. Марк снова был один, но теперь уже не терзаясь мыслями, что ему делать, а наоборот, стараясь усидеть на месте. В конце концов, до наступления темноты он все равно ничего не мог поделать, ведь на фабрику непременно нужно было проникнуть ночью, когда все быки будут там, и что еще более важно, не будут возражать против досмотра, поэтому он сорвался с места и покинул трактир. Ноги несли его сами, и уже спустя полчаса он стоял у входа в канцелярию монахов, где некогда имел возможность подзаработать себе на жизнь. Отец Томас встретил Марка, как блудного сына, искренне радуясь, что он зашел навестить их скромный приют, но на просьбу выдать чернила и перо, сказал, что их придется отработать. Марк согласился не раздумывая, и уже через полчаса, после написания нескольких купчих и одного брачного договора, Марк засел над книгой с занесенным над ней пером. Мысли тут же покинули его голову, и потому он просто лениво капал чернила на книгу, наблюдая, как они исчезают на желтоватой странице. Он не хотел и не мог думать ни о чем, кроме спасения Неры. Наконец, перо коснулось книги, выводя витиеватые буквы вопроса. Марк решил попытаться писать вопросы на книге, в надежде, что он любезно будет отвечать на них, но книга осталась безмолвной, а страницы пустели, как только Марк заканчивал фразу. Затем последовали требования. Марк требовал у книги вернуть Неру или помочь ее спасти, но и это не принесло никакого результата. В ход пошли угрозы, но книгу они не страшили. Марк отчаялся, обхватив голову руками, он уставился на пустую страницу книги. И вдруг рука сама потянулась к перу, и он написал всего лишь одно слово – «Рита». На этот раз не было стука сердца, и книга не рисовала новых пророчеств, но Марк оказался лицом к лицу с Ритой. Она удивленно смотрела на него, не решаясь заговорить. Марк же крутил головой из стороны в сторону, пытаясь понять, где он. Оказалось, что он попал в город метро, прямиком в штаб нового правительства, прямо на заседании правления. Он оказался прямо посреди стола, что ничуть не улучшало его положение. «Какого черта тут происходит?» – раздался голос шерифа из-за спины Марка. «Как ты тут оказался?» «Да вот, мимо пролетал», – промямлил Марк, слезая со стола. «Ничего себе у тебя полеты», – сказал шериф, наставляя на Марка пистолет. «На кого ты работаешь? И как ты проник сюда?» На лице у Марк было откровенное изумление. Он никак не ожидал, что недавний союзник вдруг направит на него оружие. «Стой, стой, стой!» – запротестовала Рита, мигом заняв положение между Марком и шерифом. «С ним такое иногда бывает. Не обращай внимания!» Шериф недовольно убрал пистолет, но продолжал буравить Марка испепеляющим взглядом. Никогда не видел людей, для которых возникать из воздуха – это нормально. Он еще и исчезает таким же образом, – пояснила Рита. «И поверь, от него это никак не зависит. На исчезновение его я и так уже насмотрелся», — гневно напомнил шериф. «Вот видишь, а теперь ты увидел, как он появляется». Рита подхватила Марка под руку и потащила прочь из кабинета. «Идем быстрее», — шепнула ему она, увлекая за угол. «Что тут происходит?» — удивлялся Марк. «Мы взяли город», — пояснила Рита. «И ты попал прямиком на заседание нового совета, просто появившись из воздуха». «Да, нехорошо получилось», — улыбался Марк. Но на этот раз появление было не случайным. «Я думаю, что могу вернуть тебя обратно». «Подожди», — оборвала его Рита. «Не надо обратно». «Почему?» — удивился Марк, доставая книгу. «Постой, смотри, что я тебе покажу». Марк раскрыл книгу на странице, где он вписал ее имя. Страница была совершенно пустой, и Марк вспомнил, что чернила не задерживаются надолго на страницах этой книги. Видимо, уже пропала. «Я просто вписал твое имя и оказался прямо перед тобой, а значит и в другой конец, тоже можно отправиться. Так почему ты хочешь остаться? Там же твой мир, твой дом. Мир может и мой, но вот домом он мне никогда не был. Меня растил прокуратор Вавилона. Он подобрал меня на улице, когда я умирала от голода. И Нитус всегда говорил, что у меня долг перед ним, что я должна нести бремя кинжала. И я несла это бремя, покорно исполняя все, что приказывал мне прокуратор. Марка словно оглушила. Миры для него сливались все плотнее. Прокуратор носил то же имя, что и сам министр Нитус. Но тут я выбрала сторону сама. Я вижу, что этим людям нужна помощь, и я хочу помочь им. Как? С вызовом спросил Марк. Я прожил в этом мире всю жизнь и представления не имею, как можно помочь умирающей планете. Мы пойдем на войну, гордо заявила Рита. Мы собираем армию, и скоро она обрушит свой гнев на стены башни. Не говори ерунды. Вас уничтожат прежде, чем вы сможете войти внутрь. Охранные дроны — это тебе не лучники на стенах. Они способны разнести вашу армию, если ее вообще так можно назвать, за считанные секунды. Ты абсолютно прав, Марк. Из-за спины раздался голос шерифа. Он последовал за ними по коридору и внимательно прислушивался к каждому их слову. И потому мы заручились поддержкой твоего друга. Боб отключит дронов, и ни один из них не встанет нам поперек дороги. Боб, он не сможет. Как вам вообще в голову пришло, что ему под силу вырубить охрану города? Он же просто библиотекарь и никогда не хватал звезд с небес. Возможно, ты плохо знаешь своего друга, Марк, возражал шериф. Возможно, я вообще ничего не знаю, сердился Марк. Каждый день становится все более путанным, и уже даже не уверен, кто я. Ты, Марк, Рита положила ему руку на плечо. И я в тебе верю. Боюсь, я обману твое доверие. Мне нужна помощь, признался Марк. Я пришел сюда, чтобы узнать у тебя, как попасть на фабрику Эксфера. Зачем тебе на фабрику механика? Недоверчиво спросила Рита. Помнишь сферу, за которой ты охотилась? Еще бы. Как такое забудешь? Усмехнулась Рита. Шериф уже стоял рядом с ней и внимательно слушал наш разговор. Я узнал, где она. Я спрятал ее в одном из быков Эксфера, и теперь я обязан ее достать. Ты спрятал сферу в быка? Веселилась Рита, но уже секунду спустя стала очень серьезной. Пусть там и остается, решительно заявила Рита. Прокуратор ни в коем случае не должен ее получить, иначе случится беда. Какая еще беда? Взвился Марк. Не знаю, честно сказала девушка. В любом случае у меня нет выбора, заверил ее Марк. Он похитил моего друга и требует сферу в обмен на ее жизнь. Жизнь одного человека ничего не стоит, Марк, холодно отозвалась Рита. Эта сфера принесет великие беды в Вавилон. Погибнут тысячи, если прокуратор получит ее. Тогда почему же ты так хотела заполучить ее и преподнести ее ему на блюдечке? Сердито воскликнул Марк. Я никогда тебе не говорила, что собираюсь отдать ее ему. Я хотела уничтожить ее, а если не получится, то утопить в море. Рита тоже не на шутку рассердилась на Марка. Рита, прошу тебя, молил Марк, я должен ее спасти. Я не могу позволить ей погибнуть. Ты готов погубить город ради одной девчонки? Сердилась Рита. Я готов погубить весь мир и сгинуть вместе с ним, если потребуется. Марк смотрел на Риту, не мигая, и что-то жуткое смотрело его глазами из глубины его души. Помоги ему, внезапно сказал шериф. Но, хотела возразить Рита, но шериф тут же перебил ее. Как ты и сказала, я верю в Марка. Он приобнял Риту за плечи, и та в момент покраснела. Ты же видишь, как сильно он хочет спасти ее. Неужели ты думаешь, что он погубит мир, в котором она могла бы жить? Спасение девушки – благородная цель, смеялся шериф. Да ты просто рыцарь мрак. Таких, как ты, больше нет. Все мы боремся за жизнь или свои амбиции, а ты среди всего этого хаоса просто спасаешь девицу из логова злодея. Шериф хохотал так, что даже стены дрожали. Помоги ему, Рита. Ну, если ты просишь. Замялась девушка, покраснев еще сильнее. Я расскажу тебе, как попасть на фабрику. И кстати, с чего ты взял, что я знаю об этом? Вдруг снова вспылила она. Я и не знал, зато теперь знаю. Просто я решил, что на тебя можно положиться. Шериф взорвался новой порцией хохота. Я тебя убить пыталась несколько раз, а ты решил, что на меня можно положиться. Да, беззаботно ответил Марк. Шериф, ты прав, он безнадежен, резюмировала девушка. Ну, я так не говорил, протестовал он, но протест был отклонен протянутой рукой. Ну тогда слушай, Марк, наконец сдалась Рита. Она рассказала Марку, что под фабрикой Эксферра проходит сеть тоннелей, в которых Марк уже однажды побывал. Они проходят лабиринтом практически через весь город, и только посвященный человек сможет отыскать путь в катакомбах. Рита нарисовала Марку схему прохода до фабрики, ссылаясь на то, что нарисовать весь лабиринт не хватит и нескольких дней. Предупредила, что в нем полно ловушек, а выход наверняка запечатан со стороны фабрики, но это было лучше, чем ничего. С каменной дверью Хун как-нибудь справится, но рассказать, что на самой фабрике Рита не смогла. Она никогда там не была. Эксферра был затворником и с людьми дел практически не имел, общаясь только через своих доверенных посредников. Многие даже считали, что они и вовсе не люди. «Это все, что я могу тебе рассказать, Марк», — закончила Рита. «Спасибо тебе», — просиял Марк. «Это гораздо лучше, чем ничего». Прежде, чем Марк успел что-то сказать, он снова сидел за столом в канцелярии отца Томаса. Казалось, что его отсутствие никто не заметил. Все занимались своими делами, а отец Томас, стоя за стойкой, пересчитывал монеты. Марк уже решил, что ему все привиделось, но листок с наспех нацарапанной картой все еще был зажат у него в кулаке. Надежда окрыляла и придавала сил. Марк был готов свернуть горы, а потому, не раздумывая, вышел и направился в трактир собирать друзей. «Где ты был?» – возмущенно спросила Александра. Как только Марк переступил порог, Ахун сидел возле нее и приветливо улыбался. Добыл ценные сведения. Марк выложил перед ними карту на стол. «И что это?» – презрительно бросила Александра. «Карта катакомб. Мы попадем на фабрику подземным тоннелем. Выход, скорее всего, будет закрыт. Придется или дверь ломать, или камни ворочить. Справимся», – заверил Хунт. «Я осилю любую дверь. Я тоже времени не теряла», – заверила Александра. «Да», – нарочито удивленно отозвался Марк. «И что же ты делала?» «Разведку проводила», – огрызнулась она. Смастерила из нескольких линз подзорную трубу и изучила внутренний двор фабрики. Марк с уважением посмотрел на Александру и не стал ее перебивать. «Я осматривала ее с городской стены. К сожалению, я понятия не имею, что внутри, но двор я хорошо изучила. Я зарисовала все постройки. На стол легла еще одна карта, гораздо аккуратнее той, что была у Марка в руках, но не менее важная. Там было много корпусов, как утверждала Александра, это склады и подсобные помещения, не представляющие для них интереса. Но главное, что удалось узнать, это то, что в загон к быкам есть лишь два пути. Через фабрику или с парадного входа. Значит, идем через фабрику», — утвердил Марк. «Не думаю, что нам будут рады с главного входа». «Хунт, а что ты прикупил на базаре?» — внезапно осведомился Марк. «Да, так», — замялся Хунт и извлек из-под стола три мотка веревки с крюками. «Думал, что мы через стену полезем. Да там же метров 10». Вскинулась Александра, и Хунт виновато потупил глаза. «Веревки все равно возьмем с собой», — решительно сказал Марк. «Неизвестно, что там внутри. Пригодится может все, что угодно. До темноты надо добраться до входа на фабрику. Дождемся ночи и вскроем дверь». На том и остановились, дружно вышли и направились к входу в подземелье. Ближайший находился недалеко от храмовой площади Нижнего города. Они шли, не обращая внимания ни на стражников, ни на чернь, крутившуюся вокруг них, ни на зазывающих торговцев. Но внезапно Хунт остановился и тормознул Марка и Александру. Через площадь гордо маршировал закованных в готические доспехи отряд рыцарей. Все они были в шлемах в форме головы дракона с длинными мечами и круглыми небольшими щитами, а во главе шел невозмутимый человек, не надевший шлема. За его спиной висел огромный двуручник, практически в человеческий рост. Марк его сразу узнал и не стал спрашивать у Хунда, почему они остановились. Это был Дейл. Один из четырех неразлучных друзей, так не кстати запропастившийся неизвестно куда. «Дейл!» – прогремел Хун, направляясь к другу. Дейл поднял руку, и отряд остановился. «Куда ты пропал, чертов проходимец? Нам позарез нужна твоя помощь. Да и что это ты на себя напялил, Хунт?» – сдержанно кивнул Дейл. «Марк!» – повторил он процедуру, когда заметил второго, а заодно молча кивнул Александре, не удосужившись узнать ее имя. «Давно не виделись. Как видите, я немного занят, и у меня сейчас нет времени вспоминать былые деньки. Отряд демоноборцев должен прибыть ко двору прокуратора Вавилона не позднее этого вечера, а путь у нас не близкий. Что ты несешь?» — гремел Хунт. «Какой еще отряд? Кавоборцев, демоноборцев, невозмутимо поправил Дейл. Какого лешего тебя занесло в демоноборцы? Не унимался здоровяк, выходя из себя. Ты же знаешь, Хунт, мне скучно почти всегда. А живым я себя чувствую, только сражаясь с действительно сильным противником, когда моя жизнь висит на волоске, а таковых противников в наших трущобах нет и не было. Марк, конечно, неплох, но даже он не в состоянии развлечь меня. Что нужно прокуратору от тебя? Внезапно спросил Марк. Ему почему-то показалось это очень важным. Надо устранить демона, живущего в лесу верхнего города. Волки — это полбеды, но змеиный оракул — это уже по моей части. Зачем тебе это? Мне надо развлечься. Давно уже я не чувствовал вкуса настоящей битвы, а мой меч нуждается в порции свежей крови. Невозмутимость, с которой говорил Дейл, выводила Марка из себя. Сверкнул кинжал, словно из ниоткуда возникший в руках у Марка. «Хочешь сразиться?» — продолжал Дейл, все так же равнодушно. «Я бы не прочь, но, как я уже сказал, мы торопимся. Был рад вас повидать». Не говоря ни слова, он развернулся и, отдав приказ, увлек рыцарей за собой, оставив друзей провожать его недружелюбными взглядами. «Я сверну ему шею», — сердито ворчал Хунт. «Как он может бросать друзей в беде? У каждого свой путь», — успокаивал его Марк. «И наши пути сейчас не пересекаются». Хунт кивнул, а Александра, казалось, и вовсе не заметила этого разговора, по крайней мере, усердно делала вид. Они без труда нашли спуск в подземелье. По карте Риты было на удивление легко ориентироваться. Коридоры, казавшиеся совершенно одинаковыми, благодаря карте стали легко узнаваемыми, и уже через полчаса компания достигла своей цели. Дверь, ведущая во внутренний двор фабрики, оказалась огромным плоским камнем, закрывавшим выход подобно крышке колодца. Хунт заверил, что как только понадобится, он без труда сдвинет этот камушек, и все, что оставалось, это ждать темноты. «Марк, чем ты займешься, когда вся эта история будет позади?» — внезапно просила Александра. «Не думаю, что для меня эта история хорошо закончится», — отозвался Марк. «Перестань, нельзя же так просто ставить крест на своем будущем», — не унималась девушка. «Можно», — буркнул Марк. «А вот я постоянно думаю, чем займусь, как только выберусь из этого мира». Александра мечтательно улыбнулась. «Вернешься к этому жуткому министру и продолжишь изображать его цепного пса», — сердился Марк. «Зачем ты так?» — удивилась она. «Прости». Марк и вправду не хотел ее обижать, но отсутствие сна и отдыха не пошли ему на пользу. «Я просто не могу сейчас думать ни о чем другом. Так что ты хотела рассказать?» Марк попытался выдавить из себя улыбку, но вышла какая-то болезненная гримаса.